Утверждение указанных трех лучей идет по мере овладения своими огнями и в соответствии с этим трудным процессом. Каждая победа над собою к ним приближает. Полнота устремления напряженного и огненного ускоряет процесс. Мешает все отвлекающее и затемняющее цель. Блуждание по сторонам задачу не облегчает. Концентрическая целеустремленность, когда все поворачивается волей к фокусу устремления и разбросанность мыслей и чувств сводится к одному, путь достижения делает прямым и кратчайшим. Право. Стоит отдать все, чтобы утвердить даже один луч. Что же тогда можно сказать о трех? Так, перенося ценности в сферу поставленной перед собою цели, ценности, которые превыше всего окружающего, можно и все сознание и сердце перенести вместе с ними, зная, что где сокровище, там и сердце. Если вложено сердце и мысли в предметы и вещи вокруг, и явления мира земного, приходящие быстро, в этих предметах, явлениях и вещах, и останется бедное сердце, но не с тем и не в том, что превыше всего и что не приходит во времени. Так от решения воли зависит достижение цели и утверждение трех лучей, указанных раньше.